вечный край таинственный далекий. Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник одинокий, что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, много ли известно про него? А душа немой тоской объята ждет переселенья своего, ждет переселенья своего. Жизнь земная призрачна, туманна, пролетит, как стая журавлей. И когда-нибудь совсем нежданно небо постучится у дверей. Я глаза когда-нибудь открою, далеко в неведомом краю, на колени стану и душою, и за все Иисуса обниму. Небо на земле непонятно, много ли известно про него, а душа немой тоской объята ждет переселенья своего, ждет переселенья своего.